Хэм и Родни. В офисе стоянки подержанных машин зазвонил телефон. И Родни Тилман взял трубку. «Алло?» Мужской голос сказал: «Привет, дружбан, что поделываешь?» Это был его друг Хэм Спаркс. Родни ответил: «Сижу вот и думаю, убить моего бывшего Шурина или нет? Знаешь, порой я жалею, что не остался и не женился на той маленькой японочке. Эти алименты меня просто убивают». Хэм захохотал. «А что он натворил?» «У нас тут шикарный малыш, Шевроле 49-го года. А этот болван начал баловаться с одометром. Я не велел ему, так в конце концов он случайно прибавил 200 миль пробега». «Ну так отмотай назад, это ж тебе не впервой». «Я бы отмотал, Хэмбо», — сказал Родни, испепеляя взглядом проходящего мимо бывшего Шурина. «Да чертова штука сломалась! А ты что делаешь?» «Сегодня буду по делам в твоем районе. Прокатишься со мной днем за компанию?» Родни глянул в окно на стоянку, забитую пыльными автомобилями, и на полное отсутствие клиентов. «Можно». Они останавливались возле ферм по составленному на сегодня списку. Родни сидел в машине, потягивая пиво, а Хэм таскался по полям, обходил скотные дворы, свинарники, общался с каждым фермером, похлопывал их по спине, говорил слова, которые говорят друг другу труженики сельского хозяйства. После пятой фермы Родни спросил: «Сколько ферм на сегодня намечено?» «Еще 6. А может, где-нибудь остановимся, перекусить бы чего?» «Давай, конечно, здесь недалеко есть местечко». Его недалеко вылилось в 23 мили. Когда они вышли из маленького деревенского магазина при автозаправке с пакетом чипсов со вкусом колбасы, пакетом сырных крекетов и кока-колой, Хэм направился к машине. «Может, на улице поедим?» — предложил Родни. «Не хотелось бы мне говорить, приятель, но от тебя несет скотным двором. Бог знает, во что ты там вляпался. Да и отметины поросячьих пятачков у тебя на брюках аппетита не прибавляют». Хэм глянул на свои ноги и рассмеялся. «Прости, работа такая». Они сели на деревянную скамейку у ручья позади магазинчика. Родни протянул Хэму колу. «Отпей маленько, будь добр». Хэм отхлебнул и вернул банку. Родни долил доверху виски, попробовал и сказал: «Вот, теперь это кола». «Так что, Хэмбо, этим ты каждый день и занимаешься? Месишь грязь на скотных дворах? Вроде того». Родни скептически оглядел чипсину с колбасным вкусом, но тем не менее куснул. «И чего ты так хотел заполучить эту работу? Для меня загадка. Я же знаю, что этим не заработаешь». Хэм согласился: «Да, денег не густо, но кто-то должен протянуть этим людям руку помощи. Гляди, как они живут. Еле сводят концы с концами, а большинство висит на волоске». Хэм откусил от сырного крекера с маслом в середке. «В дождь они даже выйти не могут. А правительство дорогами не занимается. Деньги вкладывают в большие города, строят красивые здания, эстакады и тоннели, а мелких фермеров, старательных трудяг, которые исправно платят налоги, игнорируют. Меня такое зло берет. Так и с моим отцом поступили. А я смотрел». «Но что я могу сделать? Хоть утешить немного, подбодрить». «Такова жизнь, Хэмбо. Богатые богатеют, а бедные беднеют, чтобы они были здоровы. Единственная разница между нами и богачами — это что у них деньги есть, а у нас нет». Хэм сказал: «Слушай, Родни, я не думаю, что разница только в деньгах. Они другие. Я с такими общался и видел это собственными глазами, когда это было. После войны, школьником, я познакомился с несколькими богатыми парнями из колледжа. Не то чтобы мы подружились, нет. Но один парень из Миннеаполиса, должно быть, решил, что я уникальный чувак, и пригласил съездить к ним домой на выходные. Погоди-ка, ты уникальный?» Хэм улыбнулся. «Ну да. Они говорили, что у меня забавный акцент. Ну, и я чуток его усилил. Знаешь, изображал перед ними этакого деревенщину. В общем, поехал я с ним. Подъезжаем к огромному трехэтажному особняку. Я в жизни ничего подобного не видел. У них задний двор — это озеро. Какое это было озеро? Нет, ты не понял. Это было их озеро. Говорю тебе, натуральные богачи. И тут парень сообщает, что это их летний дом. Я ему: а где же вы зимой живете? В Букингемском, мать его, дворце? В общем, никогда не чувствовал себя настолько не в своей тарелке. Родичи его были холодны, как рыбы. Думаю, они и друг друга-то не любили, а со мной обращались, будто я какое-то насекомое, свалившееся с дерева. И вот я что тебе скажу. После той поездки я предпочту общество любого фермера этим людям. Мне ничего ихнего не надо. Пусть у них будут большие дома, слуги, автомобили. Мне этого не нужно. Он замолчал. Смотрел на ручей, а по глазам было видно, сам он далеко отсюда. Потом сказал: но у них была яхта. Такая, знаешь, красивая, не передать. Вся белая, внутри отделана блестящим деревом. Однажды его старик взял нас всех покататься по озеру. Хэм покачал головой. Сказать по правде, дружище, я бы за такую птичку дал себе правую руку оттяпать. Вдруг Родни стало его жалко. Он попытался подбодрить друга. Знаешь, что тебе нужно, Хэмбо? Тебе нужно смотаться со мной в Сент-Луис. Сыгранем в покер, подурачимся, повеселимся ради разнообразия. Что скажешь? Я бы с удовольствием, да времени нет совсем. Хэм поднялся с лавки. Ну, знаешь, как я обычно говорю, если куда-то не попал, можешь с тем же успехом повеселиться в другом месте.